под ногой. День, что открылась дверь, мы победили. Волю свою собрав, мы засучили рукав. Не закрывая глаз, мы выберем свой лад. И повторяя вслух, я не один из двух. Чтобы идти вперед, мы подождем восход. Чтобы удержать огонь, дай мне свою ладонь. И на стене стеклом ты нарисуй свой дом. Но мы вернемся домой. Мы будем идти за звездой. И пусть волна за кормой. Мы вернемся домой. Между этих стен я слышу звук измен. Предательских глазах я прочитаю страх. Нет, я не буду лгать, мне будет проще встать. И уходя в покой, я заберу с собой. Переступив порог пустых надежд и слов, мы будем верить в то, что мы не под мостом. И чтобы пыль в глаза нам больше не пускать, я устал повторять, вас нам не удержать. Но мы вернемся домой. Мы будем идти за звездой. И кормой мы вернемся домой.